Глава 8. Тень вызывает базу. Тень вызывает базу. Тень вызывает базу. Тень вызывает базу. Фома. Обличьем человек, князем приведенный, был подобен иноземцам, которых продают цыгане. Правда, молва говорит, будто бы цыгане маленьких людей в сосудах специальных выращивают. Оттого и уродцы их болезнями многими страдают. А иноземец был здоров телом, однако духом болен. Слово Божие не ведал, и паче того осмеливался утверждать, будто имя Творца незнакомо всему племени его. Вообще, Фоме Унтга внушал определенные опасения. С другой стороны, невозможно было представить, чтобы в снежно-белом сердце гор укрывалось зло. Скорее уж можно поверить, что карлик – один из ангелов Божиих. Правда, Фома представлял себе ангелов как-то иначе. На круглом, темном, словно подгорелый блин, лице Унгды черными угольками выделялись глаза. Над широкой переносицей срастались мохнатые брови, а нижняя губа оттопыривалась под тяжестью украшений, обвисая едва не до подбородка. И говорил карлик как-то несуразно. Зато Унгда пообещал провести отряд через горы. Даже сказал, будто бы там его племя город построило. Но Фома не слишком поверил, а в книге записал. Брат Морли к обещаниям дикого человека отнесся уважительно. И князя поблагодарил за то, что тот проводника через горы нашел. Также повелел собираться, чтобы с наступлением темноты, ни секунды не мешкая, вперед выступить. Сердце мое, смятенье полно, ибо не вижу я пути, а иноземец, Унгдой назвавшийся, может оказаться еще одним порождением тьмы. Окрестив его тайно, убедился я, что ни знак креста, ни имя Господа не смущают проводника нашего. Солнце неумолимо катилось к закату, приближая неприятный момент, когда придется идти в горы. И не стал противник наш искать обходного пути, якоже вверх по скалам карабкаться, что было бы вовсе невозможно человеку. Только повелел лошадей отпустить, ибо путь предстоящий преодолеть они не смогут. Фома вздохнул, припомнив печальные глаза своей лошадки, которая долго обнюхивала руки и удивленно фыркала, не желая верить, что ее бросают. А когда указание выполнено было, приложил охотник Унгда ладони к горе и назвал ее именем тайным, от которого вздрогнул, разошелся трещиною камень. И разговаривал Унгда с горой, а она отвечала ему. И был он, аки древний Моисей, силою слова заставивший расступиться воды морские, дабы спасти народ избранный. Вот и горы, подобно морю тому, впустили нас. Нутро их белое было скользким и гладким. Ступал я со страхом тайным, ибо стены каждую минуту могли сомкнуться, обрекая нас на смерть лютую. Однако слушались горы охотника, и белый коридор, на нору мышиную подобный, вел нас в место заповедное. Брат же Морли восхищение высказал, а вампиры шли быстро, видать из опасения, что чудо проводником сотворенное их не коснется». Последнее предложение следовало бы исправить, потому как странно было бы думать, что чудо одним доступное других не коснется. Но Фома все никак не мог решить, как правильнее написать. Уж больно внове все было. Горы, по слову человеческому, расступившиеся, и проход с круглыми светящимися стенками, и примолкший от удивления Морли. Рубиус выглядел спокойным, будто бы каждый день случалось ему подобное видеть. А вампирша нервничала. Все по сторонам озиралась, да с проводника глаз своих черных не спускала. Если быть до конца честным, то и Фоме происходящее откровенно не нравилось. Но где это видано, чтобы человек через гору не по перевалу или мосту над пропастью протянутому шел, а вот так сквозь сам камень. Сзади раздалось неприятное потрескивание, будто бы кто-то по сухим веткам идет. «Быстро идти!» — вдруг сказал Унгда. «Гора неживых не любить! Гора сердится! Хлоп, и нету!» И побежал вперед. Остальные тоже побежали. Фома с ними. Хлоп, и нету. Как комара, попавшего между ладонями. Как жабы под копытами быка. Как гора подставила подножку. Скользкий пол вьюном вывернулся из-под ног. И Фома упал. Растянулся во весь рост, едва сумку не выронив. А зловещий рокот сзади нарастал. Вот-вот настигнет, накроет. Сомнет каменными ладонями несчастного комарика. Фома попытался встать, но пол был слишком скользким, совсем как лед на реке или масляная лужа. Руки разъезжались, ноги тоже, а рокот приближался, заполняя все пространство рукотворной норы. Этот звук парализовывал волю, и Фома зажмурился. «Нет, не убежит он, не спасется». А в следующий миг неведомая сила схватила и поволокла его. Быстро поволокла, вытаскивая из-под копыт горного табуна, который был уже близко. Взбивал копытами горячую пыль, дышал ею в лицо. Фома крепче зажмурился, заранее страшась увиденного, только обхватил сумку покрепче. Тащили недолго, а когда бросили, в бок моментально впился острый камень. Фома открыл глаза, и против воли в голове сразу же возникло начало новой главы. «И ход этот странный привел нас к краю ущелья глубокого, во тьме утопающего. И было это ущелье подобно чаше, стенки которой из гор белых сложены. Одно не видно». За спиной с оглушительным грохотом захлопнулся созданный Унгдой лаз. Фома глянул на эту ровную, без намека на трещину, стену. Сглотнул. Еще немного и... «В следующий раз под ноги смотри», — не слишком-то вежливо сказала вампирша. «А я и не просил меня спасать». Былая обида немедленно подняла голову. «А я и не спасала. Рубиуса поблагодари». Фома не стал благодарить ни вампиршу, ни уж тем более Рубиуса, который с самым безразличным видом стоял на краю ущелья, вглядываясь в разлегшуюся у ног темноту. Если кому и нужно сказать спасибо, так это Господу, который сохранил жизнь ничтожнейшего из своих слуг. Пусть и несколько необычным способом. Унгда тем временем подошел к краю расщелины и, достав из-за пояса странную штуку круглой формы, которая ко всему еще светилась, помахал ею. Спустя несколько секунд в темноте вспыхнул бледно-голубой огонек. Надо полагать, это был ответ, потому как Унгда, сунув руки куда-то в самый провал, вытащил толстую веревку. «Тянуть надо», — сообщил он, передавая веревку в руки Морли. «Мост, однако». Мост, вытащенный Морли из пропасти, показался Фоме сооружением весьма ненадежным. Четыре веревки. Нижняя основа для крепких с виду дощечек, верхние перила. На них закреплены те же каменные огоньки, но в бледном их свете мост казался еще более зыбким, чем он был на самом деле. Унгда нетерпеливо приплясывал, вглядываясь в темноту, которая буквально на глазах распускалась разноцветными блестками. Будто звезды с небес спустились. И Фома не выдержал. «Что там?» «Город, однако. Моя сказал, что вернутся. Великий Уа говорить будут. Пир готовить будут. Гость встречать будут. Город показывать. Внизу такой нет. Нигде такой нет». С этим Фома и не спорил. А проводник, тем временем махнув рукой на мост, заявил. «Вперед идти надо. Великий Уа спешить сказал. Великий Уа ждать нельзя. Гора сердится». У этого города не было стен. Стенами служили горы, окружавшие долину. Не было домов. Вернее, они прятались в глубине скал. Не было улиц. Зато были шаткие лестницы, протянутые над пропастью, и узкие навесы из лозы, и черная расщелина под ногами. Нельзя думать о том, что упадешь. Нельзя смотреть вниз. А куда смотреть? Спину княжича, который ступает с такой уверенностью, будто под ногами не веревочный мост, а каменная дорога шириной 3 метра. А Морли сзади сопит, пыхтит и поторапливает Фому, будто есть куда торопиться. Мост под весом Морли скрипел, но разваливаться не спешил. А все-таки следовало первым пустить именно Морли или кого-нибудь из тварей. Кого-нибудь. Брат Рубиус сегодня спас ему жизнь. Фома старался не думать об этом, но мысли упорно лезли в голову. Более того, эти мысли влекли за собой другие. К примеру, о том, что брат Рубиус почти не изменился, что он по-прежнему молится, словно не желая понимать, что Господь никогда не снизойдет до молитвы вампира, что команды, им отдаваемые, людьми выполняются, потому как разумны, что брат Рубиус, в общем-то, не сильно и виноват. Он же не хотел становиться вампиром. Это князь приказал. А если он прикажет превратить еще кого-нибудь? От этой страшной мысли Фома споткнулся и едва не упал. Спасибо Морли, успевшему ухватить за шиворот. «Под ноги смотри!» «Это точно!» — донесся веселый Селимов голос. «Тут, ежели навернешься, то с концами. Даже хоронить будет нечего. А без похорон какие поминки?» Фома не обиделся. При всей грубости Селим обладал добрым сердцем. Только Фома отчего-то раньше не видел, а теперь вдруг взял и понял. Может, от того, что в этом диковинном городе и впрямь было что-то от чуда Божьего. Что-то, что усмиряло злость и раздражение. Что-то, что заставляло поверить, будто в мире больше света, нежели тьмы. Нежного, теплого света оживших звезд. «Люди снизу девятся!» Проводник радостно улыбался. Вот уж кто шел по мосту, не испытывая и тени страха. Охотник двигался с нечеловеческой ловкостью и при этом успевал и вниз поглядеть, и назад обернуться, и вперед забежать, а один раз вообще почти завис над бездной, размахивая светящимся камнем. «Люди земли — жить на земле, народ Ия — жить здесь». «Высоко – хорошо. Хищный зверь нет. Хищный птиц нет. Женщина – хорошо. Дети – хорошо. Охотник в горы – дом спокойно». «Понял, Фома, какие хитрые. Значит, пока мы там на земле деремся, они в норах своих отсиживаются». «Это Ильяс, но не сердится. Шутит». «Не отсиживаться. И я храбрый охотник». Проводник ударил кулачком в хилую грудь. «Унгда! На барс ходил, на медведь ходил, бык волосатый добывал, 3 быка добывал, 3 жены иметь». «Три жены?» – поразился Фома. «3. Первая жена уже старый. 3 детей родить и совсем больной, умирать скоро. А второй сильный, на охоту ходить, коз стеречь, хорошая жена. А третий красивый, скоро сына рожать. Как первая жена умирать, моя еще один бык охотится и жена в дом привести». «Ишь ты, шустрый какой!» Морли ступал осторожно, обеими руками держась за верхние веревки и пробуя, прежде чем ступить, доски моста. «Господь дозволяет одну жену брать». Разговор Фому заинтересовал, но не настолько, чтобы забыть о бездне под ногами. «Вождь, говори, сколько бык убить, столько и жен заводи», — возразил проводник. «Сильный охотник — много жен. Слабый охотник — один живи». Мост наконец-то закончился. И Фома с несказанным облегчением ступил на узкий каменный язык, нависший над пропастью. Проводник, дождавшись, пока все сойдут с моста, громко свистнул. И в следующую секунду мост деревянной змеей рухнул вниз. «Что за...» Морли сгреб аборигена в кулак. «Твоя отпусти!» — велел Унгда, хлопая по руке. «Твоя не надо беспокойства. Безопасность всегда делать, всегда убирать. Враг в город не пустить». «Отпусти, Морли!» — велел Рубиус. «Он не обманывает». Морли неохотно разжал кулак, поглядывая на Рубиуса. «Мой не обманывать, мой вести к вождю. Вождь Великий Уа хотеть говорить с гость. Вождь Великий Уа жить один в гора. Больше никто не жить». Восторг, прозвучавший в голосе проводника, стал понятен, когда путники вошли в огромную, размером с внутренний двор Вашингтона, пещеру. В середине ее, круглой чашей с резным ободом, разлегся бассейн, вдоль которого протянулся длинный и узкий каменный стол. Десятка три человек бы уместились. В черной воде отражались каменные чаши с хрупким синим огнем, словно сложенным из сосулек, и каменные ступеньки под охраной двух каменных чудовищ. Ступеньки складывались в лестницу, а там обрывалась у подножия трона, на котором восседал невообразимо толстый карлик в короне из белого камня. Страсть какая! Да не бывает такого, чтобы все вокруг из камня было. «Кланься, кланься!» — залопотал проводник. «Кланься, вождь Великий Уа!» Великий Уа был неподвижен, и Фома даже решил сперва, что на троне и в самом деле изваяние, но, присмотревшись, заметил, что изваяние дышит и разговаривает. «Унгда!» Голос вождя был полон странной магии, хотя Великий Уа обращался к охотнику, но даже Фома испытал непреодолимое желание упасть на колени и служить всему великому человеку до конца дней своих. «Унгда, оставь нас! Говорить буду». Проводник поспешно вышел из пещеры. Поскольку двигался он задом наперед, видимо, к вождю нельзя было поворачиваться спиной. Зрелище получилось забавным. Только вот смеха чего-то не было. «Люди», — произнес Великий Уа. «Люди и Даори. Вместе. Снаружи творятся странные дела». Коннован. Город в горе был прекрасен. Бездна в паутине вуали дорог. Тьма, раскинувшаяся под ногами, разукрашенная живыми звездами огней. Белые берега гор с черными веснушками пещер. В Орлином гнезде тоже так. Горы, башни замка и узкая площадка над краем пропасти. Становишься на край, закрываешь глаза. Душа замирает от страха и восторга, а свежий воздух наполняет тело чистой-чистой энергией. Ветер подталкивает к краю, приглашая поиграть. Игра старая и простая, но никогда не надоедает. Нужно повернуться спиной к провалу, зажмуриться и сделать шаг назад, в пропасть. И лететь вниз, чтобы потом у самой земли упасть в надежные дружеские руки и, оседлав ветер, снова подняться вверх. Карл считает эту игру сумасшествием, а вот Рубиусу бы понравилось. Он оборачивается, во взгляде читаю раздражение. Похоже, достаточно приспособился к связи, чтобы читать поверху. Раздражается, понимая, что думаю о нем. «Ладно, если ему это так неприятно, то я сделаю то, что давно пора было сделать». Экран перерезает пуповину связи, закрывая меня от Рубиуса. Он снова обернулся, то ли пытаясь понять, что произошло, то ли просто проверяя, все ли в порядке. Я же сделала вид, что любуюсь звездным небом. А я и вправду любуюсь. Зрелище стоит того. Вверху звезды, внизу звезды, и в какой-то момент понятие верха и низа исчезает, и появляется ощущение, что ступаешь по небу. Звезду бы еще на память. Вон ту, самую яркую, что похоже одновременно на драгоценный камень и садовую астру. На одном из мертвых языков астра означает звезда. Стоило ступить на порог пещеры Великого Уа, как благостное настроение куда-то испарилось. Внутри было что-то неправильное, нелогичное, едва ощутимое, как разница между двумя отражениями. Само отражение. Не понимаю, но чувствую, совсем как тогда, при встрече с неизвестным хищником, притворившимся бревном. Здесь то же самое. Вроде бы безопасно, но... «Люди», — произнес великий Уа. «Люди и Даори. Вместе. Снаружи творятся странные дела». И я окончательно убедилась, что мы попали в весьма интересное место. «Удивлены. Удивляться не разучились. Живы люди. Живы Даори. Мир движется. Сюда идите, вверх. Беседовать станем». «Все?» Я прикинула, что на ступеньках не хватит места для всех. «Выберите. Ты – Даори, твой Валери, на которого ты сердишься. А люди сами пусть решают». Удивляться не стану. Надоело. В результате недолгого спора было решено, что от людей к трону пойдут Валерик и Морли. В ближайшем рассмотрении великий Уа не казался таким уж великим. Походил он на противоестественную помесь жабы и человека. Округлое, непомерно раздутое тело, серая кожа с целыми полями бородавок, дряблый живот, широкий рот с мелкими острыми зубами и круглые желтые глаза. Очень умные глаза. «Удивлены? Есть чему удивляться. И я удивляюсь безмерно. Люди и Даори. Неужто у этих сумасшедших получилось?» «Вы о ком?» «Поразительно, но облик великого Уа не вызывал отвращения. Мне было жаль это старое беспомощное существо. С чего я решила, что вождь стар и беспомощен? Глаза выдавали возраст, а запах – болезнь». «Нюхаешь?» – заметил Уа. «Ищейки из вас хорошие. Знаю, что скоро умру, так что молчи. Молчание – золото». Когтистый палец уперся в нос, и вождь хихикнул. «Ладно, шутки кончились. Говорить серьезно станем. Разрешите поприветствовать вас на территории научно-исследовательской лаборатории «Аполлон». Хотя сомневаюсь, что вы знаете, что такое научно-исследовательская лаборатория». «Знаем». «Даори все знают. Даори умные, им так кажется. Вот скажи, зубастая, почему вы называете друг друга Даори?» «Так принято». «Глупый вопрос. А почему люди обращаются друг к другу по титулам или именам? То же самое и с нами. Принято и все». «Принято, принято», – заквохтал великий Уа. «Проект Дагунин Аристов, сокращенно Даори. Не вампирами же в самом деле вас именовать. Вампиры – это кино. Скучаю по кино. Я любил. Боевичок поставишь, пиво, орешки соленые и расслабляешься. А сейчас...» Дагунин с Аристовым и представить себе не могли, что их любимые солдатики однажды на свободе окажутся. «Много, много времени прошло. Скучно мне». «Вы кто?» Откровения великого Уа заставляли нервничать. Я ему не верила. Или верила? Имена знакомы, но... Но откуда они знакомы ему? «Я... Вождь Великий Уа, теперь. Раньше заведующий кафедрой генной инженерии. Доктор наук, профессор. Тяжело, тяжело прошлое вспоминать. Оно вроде и мертво, а потом как бабахнет сзади в спину. Что, интересно вам рассказать?» «Будьте столь любезны», — попросил Валерик. «Вежливый мальчик. Князь!» Счел нужным поправить Рубиус. «Князь? Снова князья. Ничего нового. История по спирали? Пускай. Садитесь. Долго рассказывать стану. Охота поговорить с кем-нибудь, кто понимает». Мы сели на ступеньки. Холодно, жестко, но все лучше, чем стоять. Правда, великий Уа теперь возвышался над нами, но нападать он не станет. Слабый слишком, Сомневаюсь, что он вообще в состоянии оторвать жирное тело от трона. Две базы было. Аполлон и Ассоль. Мы, биологи, генная инженерия, иммунология, вирусология, ну и прочие прелести военных заказов. За них хорошо платили. И оборудование. Какое здесь было оборудование? Мечта. И работать не мешали. Мы работали. В основном по мелочи. Из крупных проектов всего один. Бессмертие. Хороший проект. У нас почти получилось. Да, печально. Печально, что времени не хватило. Когда Дагунин с Аристовым создали своих солдатиков, никто и предположить не мог, сколь занимательные существа получатся. Дублирование основных систем, устойчивость к большинству болезней, великолепная регенерация и вдовесок отсутствие старения. Внимание на сей казус обратили не сразу. От первого выводка к этому времени остался едва с десяток. Но и этого хватило, чтобы удивиться. И начать задавать вопросы, и искать ответы. Сиплый кашель и капли слюны, забрызгавшие колени старца. Злость, ненависть почти. Я знаю, как они искали ответы. Карл рассказывал и показывал, а великий Уа расплывается улыбочкой. Выяснилось, что ваш организм борется со старением с той же эффективностью, что и с чужеродными антителами. Старые клетки просто уничтожаются, а на их месте появляются новые. Кстати, это касалось и нервной системы. Вы умели заживлять любые раны, от царапин до сложных переломов позвоночника. Интересно было изучать вас. Ломать? Кромсать на куски, травить? У них богатая фантазия. И они заслужили то, что случилось. Мы хотели понять, почему. Нашли, в чем дело. Всего лишь сложный комплекс генов, часть из которых отвечает за перерождение организма, а часть – за поддержание в заданном перерожденном статусе. То есть пол, внешность и возраст. Расщепить не выходило. Либо человек, либо даори. А это опасно. И процент выживания низкий. Печально. Но у нас бы получилось. Еще бы времени немного. Но эти физики обрушили весь мир. Вождь возмущенно квакнул, а я спрятала когти. Спокойно. В конечном итоге все было давно. Задолго до моего появления на свет. Я не знаю, чем там на Ассоле занимались. Когда они свою штуку в первый раз запустили, у нас корпус рухнул. 3 лаборанта и 1 кандидат погибли. А оборудование сколько загублено было. Неделю работа стояла. Ждали, когда новое подвезут. Печально. Похоже... Великого Уа, доктора наук, профессора и заведующего лабораторией, больше всего огорчила именно сломанная аппаратура, а не гибель сотрудников. Пускай. Я тоже жалеть людей не стану. А существо на троне продолжало пережевывать старые обиды. Физики-то работали. Им финансирование больше. Мы ведь тоже на военных заказах сидели. Но все внимание им. Аппаратура им, новые люди им. Полигон сначала им, а потом нам. И чего они такого сделали? Мир в дерьмо окунули? Невелика заслуга. Что молчите? Думаете, старик Уа впал в маразм? Несет чушь? Нет уж, я умнее вас всех буду. Я то время, как вчера помню. Даже лучше. У Маришки, лаборантки с первой зоны, чулки черные, на резинке, и трусики сквозь халат просвечивают. Палыч с похмелья 3 субкультуры загубил. Витюша, новенький наш, придумал, как агар на спирт переработать. Великое открытие, между прочим. Молекулярные преобразования. А где они? Померли. Один я несчастный остался. Выжил. Хотите знать, что произошло, да?» Валерик осторожно кивнул. «Бледный он какой-то. И Рубиус нервничает, хотя внешне и не видно. Тоже чувствует в старике силу? Опасается нападения или, наоборот, ждет? Меченый неуравновешен, попридержать бы его, но он сам хотел самостоятельности». «Хотите, все хотят. Тот, который приходил раньше, тоже знать хотел, но я не рассказал. Даори хитрые сволочи, им только дай повод. Но вам расскажу, все равно умирать пора. Молчи, молчи, Даори, сам знаю, что пора». Великий Уа предостерегающе помахал когтистой лапой перед моим носом. «За неделю началось. Да, точно. 7 дней. Мы заявку подали на полигон. Кое-чего собирались испытать. Забористая штука. На китайских солдатиков разрабатывалась. Тоже мне. Решили своих даори создать. А фигня получилась. Ну, мы на эту фигню свою фигню придумали. Испытать хотели. Заявочку дали. А нам в ответ полигон на всю неделю занят. Не говорят, конечно, кем занят. Да и без разговоров понятно. Физиками. Других-то лабораторий в округе нету. Они виноваты». Валерик. Толстая говорящая жаба, притворившаяся человеком, воняла. Сначала запах был неощутим, но постепенно креп, пока не стал невыносим. Гниль? Нет, скорее мясо, полежавшее на солнцепёке. Сладкий аромат, черный рой жирных мух, бледные полупрозрачные личинки. Желудок сжимался в тугой комок. Того и гляди, вывернет. Вот уж точно позору не оберешься. Усилием воли Валерик заставил себя не думать о запахе. Он пытался сосредоточиться на беседе, но... Белые личинки давятся мясом. Черные мухи откладывают яйца, внутри которых пульсирует слизь. Он сам становится куском мяса. Личинки ввинчиваются под кожу. Вместе с кровью летят по венам, проникают в ноги, руки, голову, глаза. Прозрачные тельца трясутся от наслаждения, а черные точки головок жрут, жрут, жрут. Чьи-то руки, спасительно холодные руки, подхватили. Чей-то голос отогнал кошмар. «Валерик!» «Очнись!» – настойчиво требовал другой голос. «Возьми себя в руки! Ты же князь!» «Кто князь? Он?» «Он не князь. Он кусок мяса. Пока еще живого, но смерть неизбежна. Она рядом, вместе с мухами, личинками и сладким запахом гниющего мяса». «Запах». Валерик пытался объяснить про запах и про то, что сопротивление лишь оттягивает неизбежный конец. Но его все-таки стошнило. «Запах. Дышать». Кажется, поняли. Во всяком случае, нос заткнула мокрая тряпка, пахнущая чем-то отвратительным, но не настолько отвратительным, как тухлое мясо. Воздух с трудом пробивался сквозь тряпку. Но Валерик дышал. Господи, он мог бы дышать бесконечно. Он бы... «Совсем, однако, слабый народ пошел», — печально произнес великий Уа. Массивное тело его колыхалось подобно тронутому зеленой плесенью студню. И Валерик согнулся в приступе рвоты. «Уберите его куда подальше. Пришли, нагадили, а мне здесь, между прочим, жить». Валерик плохо помнил, как спустился вниз. Все силы уходили на то, чтобы побороть тошноту, а она взяла и исчезла у подножия трона, будто и не было ничего. Стыдно-то как. И перед спутниками своими, и перед чудищем этим. Отец за подобное поведение любого в камере сгноил бы, невзирая на звание и должности. А великий Уа, высказав недовольство, теперь улыбался жабьей пастью. «Вижу теперь, понимаю. Значит, и эти выжили. Ты садись, садись, князь, отдохни. Сенсорам здесь, наверное, тяжело». Валерик хотел было спросить, кто такие сенсоры, но скопившаяся во рту кислая слюна принуждала к молчанию. Валерик слюну сглатывал, а она снова появлялась и живот крутила. Не то чтобы больно, скорее неприятно. «Мальчик!» Внизу было хорошо слышно каждое слово великого Уа, зато не долетал запах. «Скажи, что ты видел?» «Мясо, черви, запах». Валерик не представлял, как еще можно описать это. А жабообразное существо моментально нашло подходящее слово. «Смерть. Это она, старуха с косой. Я умираю уже столько лет, что даже привык. А ты увидел. Талант. Проклятие. Дар. В мое время так и не сумели ответить. Молот Тора изменил мир. Люди пытаются сдержать эти изменения. Душат науку. Да-да, однажды ко мне приходили инквизиторы, которые рассказывали о запретном знании». Великий Уа хохотнул. «Они и понятия не имели о том, что такое знание. Мельник восстановил двигатель внутреннего сгорания и поставил его на телегу? Запретное знание, на костер его. Алхимик получил из плесневелых хлебных корок чудесный бальзам и его на костер. Кто-то научился говорить с землей, кто-то слышать камни, их тоже на костер. Люди выбивают всех, кто отличается от эталона. Но это бесполезно. Даори еще глупее. Отошли от мира, заперлись в замках и делают вид, будто ничего не произошло. Единственное, чему они научились, — говорить с ветрами. Да-да, не смотри так, маленькая Даори. Я многое знаю». Великий Уа замолчал, а Валерик внимательно вслушивался в... Это нельзя было назвать звуками, равно как запахами или образами. Это было нечто особое, на грани восприятия, живущее в самом белом камне пещеры и даже больше. На мгновение Валерику почудилось, что он слышит саму гору, огромная глыба, разодранная ходами, наполненная чуждой и вместе с тем дружелюбной жизнью. Но великий Уа закашлялся, и видение исчезло. «Не стремись заглядывать слишком далеко, человек. Рискуешь увидеть то, что тебе не предназначено. Что касается всего этого, то, боюсь, это место исчезнет вместе со мной». «Почему?» «Любопытен. Люди всегда отличались любопытством. За это и были наказаны. Слушай, человек, слушай о том, что бывает со слишком пытливыми». Карл. Перенос пункта наблюдения в одну из расщелин, которыми изобиловали стареющие скалы, помог. Сны исчезли вкупе с голосами и ноющей головной болью. Да и место оказалось удачным. Лагерь был виден как на ладони. Труп гонца обнаружили на третий день. И Карл не без удовольствия наблюдал за суетой внизу. Лагерь быстро стряхнул с себя былое сонное оцепенение. Посты ощетинились оружейными стволами. Земляные валы выросли на полметра, а в степь вышли тройки поисковых отрядов. Все-таки третья раса – пародия на воина, и если бы не количество, если бы да кабы, их много. У них нет проблем с трансформацией. Матка выдержит 1000 или 1000 смертей, просто сожрав негодный материал. Она вообще всеядная. Коричневая туша на экране дергается, выбрасывает ложно ножки, пытаясь ползти, и торопливо втягивает в розовое нутро. На полу остаются клочки плоти. «Не нравится ей», — говорит Марок. Он почти прилип к стеклу. Губы подняты, клыки оскалом и когти выпустил. Не нравится. Воздух в комнатушке дрожит маревом. На циферблате мелькают цифры, увеличивая дозу, и коричневая туша падает, растекается блином. Замирает. Вспучиваются на поверхности сосуды. Через треснувшую шкуру вываливаются раструбы щупалец и желтоватая слизь. В тот же миг цифры останавливаются и бегут назад. Еще 10 минут, и комната остывает достаточно, чтобы впустить людей. Белые костюмы высшей степени защиты делают их неуклюжими. Достаточно неуклюжими, чтобы не суметь отпрянуть, когда коричневое месиво взрывается клубком щупалец и оседает поверх белизны, опутывает, утягивает в пасть. Марок хохочет, хлопая себя поляшком. Он одинаково ненавидит и тангров, и людей. А сейчас Карл не знал. Наблюдал, думал, вспоминал. Точнее, позволял выковыривать из себя воспоминания, как орехи из скорлупы. «Они опаснее нас», — сказал Марок потом, когда случилось выбраться из лаборатории. Зашились в нору, будущая шахта, нынешний коллектор. Вонь человеческого дерьма, как напоминание о реальности и месте Даори в жизни. «Почему?» «Потому что нас можно контролировать. Их нет. Слишком много». Слишком легко воспроизводятся. И слишком не люди, чтобы можно было договориться. Марок, повиснув на поручне, замолкает. Думает. И Карл тоже думает. Но о том, что кем бы ни были тангры, они в том же положении, что и Даори. Ошибался. Враг моего врага не всегда друг. Аномалия вздохнула, соглашаясь. Воздух едва заметно разогревался. Скоро рассвет, пора убираться в лежбище. Поисковики возвращались, не рискуя оставаться на день вне лагеря. В запахе дыма появились легкие ноты жареного мяса, и в животе заурчало. Ну да, когда он в последний раз ел? И чтобы не мышь полевая, не кролик, подвернувшийся под руку, а отбивная с клюквенным соусом. Сыр тонкими ломтиками, вино, копченая рыба, фаршированные бузиной перепела. К хорошему привыкаешь быстро. Кто это сказал? Марок? Айша? Хотя какая разница? Главное, что перепела с вином остались в орлином гнезде, вернуться в которое Карл не может. И отчасти из-за этих вот придурков с их лагерем и имперскими амбициями в целом. Злость была иррациональной, как и все эмоции. В аномалии вообще было много иррационального. И чем дольше Карл здесь находился, тем раздраженнее становился. Нервы лечить пора. Сегодня укрытие показалось более узким и неудобным. Твою мать! Когда эта чертова экспедиция в никуда закончится? Закончится. Скоро. Нужно лишь дождаться Коннован и встретить ее чуть раньше, чем кандагарцы.